Карл отвечал, «Я лучше хочу раздавать государства другим, чем приобретать их для себя. А ты был бы отличным министром какого-нибудь итальянского князя». Из польских вельмож самым могущественным был коронный великий гетман Любомирский, которому и хотелось в короли. Первым богачом был Радзивилл, но Карл остановил свое внимание на человеке, который ему больше других нравился. То был Станислав Лещинский, воевода Познанский. Лещинский действительно мог нравиться. Он был молод, приятной наружности, честен, жив, отлично образован. Но у него недоставало главного, чтобы быть королем в такое бурное время, недоставало силы характера и выдержливости. Выбор человека, не выдававшегося резко вперед ни блестящими способностями, ни знатностью происхождения, ни богатством, разумеется, был важную ошибку со стороны Карла. Поднялся страшный ропот, ибо многие считали себя выше Лещинского в том или другом отношении. Радзиевский не хотел слышать о Лещинском. Любомирский начал склоняться на сторону Августа, но упрямый Карл не думал уступать. Шведские генералы жгли без пощады имения тех вельмож, которые стояли за Августа. На избирательный сейм не явилось ни одного воеводы, кроме Лещинского. Из епископов был только один Познанский, из важных чиновников один Сапега. Зато на поле, где должно было происходить избрание, виднелось 300 шведских драгунов и 500 человек пехоты. Сам Карл находился с войском в 3 милях от Варшавы. При страшном шуме и протестах шведская партия выкрикнула Лещинского королем. Что же делал Долгорукий во время всей этой смуты 1704 года? 2 февраля он писал Головину. «При дворе королевском, как министры, так мало не все саксонцы, союзу с Россией гораздо противны и всеми способами ищут препятствия, не уважают чести и пользы его величества, кроме одного постороннего князя Фюрстенберга, который великую склонность к стороне его царского величества имеет и пользы и дружбы между их величествами желает. Во время нынешнего моего пребывания с королем в Саксонии из всего двора любовь и честь по моему характеру только имел я от него Фюрстенберга, а другие саксонцы и видеть меня не хотели. Министр Флюк ни разу не надел присланного ему Андреевского ордена. Посол императорский хлопотал всеми силами, чтобы Август удалился из Польши в Саксонию. Саксонские министры помогали ему в этом тайно. Узнавши об этом, я представил королю, чтобы он, надеясь на помощь царскую, без всякого сомнения спешил походом в Литву, для соединения с литовским и вспомогательным русским войском, пока неприятель не пресек пути. В противном случае, если неприятель поспешит вступить в Литву, то и тамошнее войско, оставленное без помощи, принуждено будет к такому же непотребному делу в конфедерацию. А если литовские войска отступят, то больше уже никакой надежды во всей Речи Посполитой не останется. А которые люди его королевскому величеству предлагают и рассуждают непотребно для своих интересов, таким бы непотребным советом веры давать не изволил. Король отвечал, что соединиться с войсками союзными и литовскими сильно желает, только за поздним выступлением своих саксонских войск скоро идти в поход ему нельзя. 5000 войска, которое теперь при нем находится в великой скудости, да и с таким малым числом идти в такой дальний поход очень опасно, ибо коронные гетманы не верны. Уйти далеко от Саксонии за скудостью денег трудно, не только войско, но и двор свой содержать в таком дальнем пути нельзя. Я настаивал на своем, что если король своих войск скоро из Саксонии не получит, или с теми, которые при нем в поход не выступят, литовцев оставит без помощи, то легко лишится короны, которую неприятель старается всеми силами у него отнять. Я представлял, что царь во всех трудных делах по сие время никогда его не покидал и ныне не покинет. И если войско и двор его королевский по какому-нибудь случаю будут в скудости, то царское величество до времени их не оставит и будет содержать во всяком довольстве. Подтверждая, к вам пишу, что гораздо надлежит ныне иметь нам частую корреспонденцию, дабы мы ведали все действо и свое состояние. Не так потребно царскому величеству показать в нынешнем времени силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь, в польском государстве. Если мы не пресечем сильно намерения неприятельского, то впредь трудно будет домогаться через многое время, и немощно будет достать за многочисленную цену. Но мы видели, что кроме Долгорукова, при дворе Августа явился и другой царский посланник — Паткуль. Их донесения о польских делах не всегда были согласны. Так Паткуль писал, что в Литве Вишневецкий и Огинский склоняются к неприятелю. Долгорукий опровергал это известие, писал, что нельзя сомневаться в этих вельможах, потому что переход на неприятельскую сторону противен их интересам и натуре. И в Польше провозглашение детронизации Августа имело хорошие последствия по донесениям Долгорукова. Все теперь открыто, и остался один исход — война. Лукавые факции, предлоги неправые пресечены. Скоро окажется, кто будет при короле, кто против него. У самого короля открылись глаза, и много прибавилось к доброму делу охоты, и поляки добрее в своем деле теперь поступают. При этом Долгорукий советовал не давать денег более братьям Любомирским, гетману и подскарбию за их злодейство и к царскому величеству противность, тем более что и без великих подарков они скоро принуждены будут пристать к русской стороне, нечего их опасаться, и не в нынешнее время, в лучшую пору сабля гетманская не остра, и подскарбия в мешок пуст, не могут они сделать ни добра, ни зла. Долгорукий поспешил успокоить Головина и насчет нового или другого польского короля.